Она пожала плечами. «Знаешь, мне как-то все равно. А ту девушку? Да бог с ней. Если папаша непременно хотелось сделать мне такую мелкую гадость, то пускай тешится. Давай лучше поговорим о тебе. Нужно найти работу». «Что это ты вдруг стала заботиться обо мне?» — спросил я, но, увидев ее взгляд, осекся. От такого женского взгляда начинают дрожать колени. «А почему нет?» Она взяла меня за руку. «Значит, я все-таки нравлюсь тебе?» «Конечно. Но ты бы нравился мне еще больше, если бы имел постоянную работу. Почему бы тебе не повидаться с Андаско? Тебе, я вижу, очень хочется, чтобы я на него работал. Я хочу, чтобы у тебя была хорошая работа, но ты упрям, как носорог». В ее голосе сквозило раздражение. «Где ты еще найдешь такие деньги, а?» «Ну, не такие уж это и деньги». Она убрала руку. «Ладно, как знаешь». Обед прошел не так, как мне хотелось, и когда мы вышли из ресторана, настроение у меня было не из лучших. «Что будем делать?» — спросил я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Может, вернемся и возьмем виски на прогулку или пойдем в парк?» «В парк», — коротко ответила она. Я уже давно не был в Центральном парке и рад был снова попасть туда. Там ничего не изменилось. Все те же мамы с детьми, лодки на озере, теннисные корты. Мы присели на скамейку в тени. Было приятно вот так сидеть после обеда. Я взял было Миру за руку, но она отодвинулась. «Ну, хватит дуться, крошка. Давай-ка лучше поговорим о нас. О чем, например?» «Ну, например, давай поженимся, проживем долгую счастливую жизнь и умрем в один день. И не надейся, я не выйду замуж за человека без работы и без денег. А как же любовь, а, цветок персика? Ведь замуж надо выходить по любви. Ты устарел, Рус. Любовь, не подкрепленная деньгами, недолговечна. Послушай, ты хотя бы поговори с Андаско, а? Может, он тебе понравится. Рус, Рус, я так хочу быть с тобой. А как же Сэм и Ансел? Что мы им скажем? Что мы их бросаем, что ли?» «Да, Рус, да», — горячо ответила она. «Давай пойдем и скажем им об этом». «Ладно, пойдем. Они должны быть дома». Едва мы вошли, навстречу показался Богуль. Лицо у него было озабоченное. «Виски с вами?» — спросил он с надеждой. «Нет, Мира не брала его с собой». «Черт!» — Сэм встревожился еще больше. «Значит, он потерялся. Он ушел сразу после Миры, и я подумал, может, он побежал за ней следом». Мира покачала головой. «Нет, я его не видел». «Да ну, пустяки!» — я бросил шляпу на стул. «Он, наверное, нашел себе подружку». Дверь открылась, и вошел Ансел. «Ну что, нашелся виски?» — с порога спросил он. «Да что вы оба так волнуетесь? Никуда он не денется. Такой большой пес должен время от времени размяться», — ответил я. Ансел посмотрел на Миру и улыбнулся. «Вы прекрасно выглядите. Как пообедали? Ну, прекрасно. И хорошо прогулялись». Сэм насупился. «Ты что, совсем не беспокоишься о виске?» — хмуро спросил он Миру. «Но Рос, — говорит, — Рос, — переспросил Сэм, — я смотрю, вы оба уже спелись. Скажи им, скажи». Мира сверкнула на меня глазами и ушла к себе в комнату. Я неторопливо опустился в кресло и рассказал им о Пеппи Крюгере и Андаско. «Я слышал об Андаско, — сказал док, — но только плохое. Я тоже согласился, Сэм. Он был телохранителем у Жожо в Чикаго. Я предпочитал не иметь с ним дела». «Да...» — я ткнул пальцем на дверь Миры. «А вот она желает, чтобы я бросил вас и работал на Андаско. Папашу и девушку искать уже не хочет, словно подменили ее». «Я понимаю, что вы хотите сказать», — произнес он. «Нужно попробовать копнуть здесь». Я, пожалуй, повидаюсь с Сандаско, повидаюсь. Ансел кивнул. Только возьмите с собой Сэма. Кстати, Сэм, повернулся я к Боглю. Где мы можем найти его?